Глава 35. Собор. Разбитая гондола Дженни Ганнивер плакала, словно флейта, когда в нее дул западный ветер, унося дирижабль прочь от Лондона. Том без сил навалился на приборную доску. Лицо и руки у него были в мелком крошеве битого стекла, налипшего словно пыль. Он старался не смотреть, как бешено крутятся стрелки манометров. Из поврежденной оболочки с огромной скоростью вытекал водород. Старался не думать о том, как горели Пьюси и Генч в своей гондоле. Но, закрывая глаза, Том каждый раз видел их лица с раскрытыми в крике ртами, словно эта картина навечно отпечаталась у него под веками. Подняв голову, он увидел вдали на востоке Лондон. Что-то происходило в соборе, а из инженериума вырывались фонтаны зеленого и розового огня. Том не сразу понял, что произошло. Все это из-за него. Наверное, погибли люди. Не только Пьюси и Генч. Толпа народу там, внизу. Если бы он не разнес на куски лифт на 13-й этаж, эти люди были бы живы. Зря он выпустил ракеты. Лучше умереть самому, чем смотреть, как горит верхний ярус Лондона, и знать, что это его вина. А потом он подумал. Эстер. Он обещал вернуться за ней. Она ждет его там, среди пожара. Он не может ее подвести. Том тяжело вздохнул и взялся за рычаги управления. Моторы зачихали и снова включились. Дженни Ганнивер еле-еле развернулась навстречу ветру и с черепашьей скоростью двинулась обратным курсом. Кэтрин шла по Патерностер-сквер, как сомнамбула. Преображенный собор словно притягивал ее. Вокруг разгорался пожар, но Кэтрин не сводила глаз с чудовищно прекрасной картины. На фоне ночного неба раздувался белый капюшон, медленно поворачиваясь на восток. Кэтрин больше не боялась. Она знала. Клио бережет ее, чтобы она искупила ужасные поступки своего отца. Охранники у собора Святого Павла отвлеклись на пожар и не обратили внимания на школьницу с сумкой через плечо. Они велели ей убираться, но Кэтрин твердила, что в соборе ее папа, и махала золотым пропуском. Охранники пожали плечами и пропустили ее. Она никогда еще не бывала внутри собора, хотя и видела его на иллюстрациях. Сейчас все выглядело совсем по-другому. Колонны, нефы и высокие сводчатые потолки остались прежними, но инженеры обшили стены листами белого металла и развесили повсюду круглые аргоновые светильники, защищенные металлической сеткой. По полу змеились толстые кабели, подающие электроэнергию куда-то в глубину собора. Кэтрин медленно шла вперед, стараясь держаться в тени колонн и не попадаться инженерам на глаза. А те так и шныряли вокруг, проверяя контакты и делая заметки в планшетах. На возвышении в центре, как раз под куполом, стояло множество непонятных механизмов. Металлические фермы и всевозможная гидравлика удерживали вес огромного клубука, а вокруг вырос целый лес индукционных катушек, и все они гудели и потрескивали, накапливая электричество. Инженеры сновали меж ними, бегали по металлическим лестницам, а отдельная группа толпилась у стоящей поблизости консоли, словно священники у алтаря механического бога, тихо и взволнованно переговариваясь. Среди них Кэтрин разглядела лорд-мэра, а рядом с мрачным лицом стоял папа. Кэтрин оцепенела. Он не видел ее в тени, а ей было все хорошо видно. Папа смотрел на Крома и хмурился. Кэтрин знала, он здесь только по приказу лорд-мэра, а сам предпочел бы сейчас быть снаружи, помогать спасателям. На миг она забыла, что он убийца. Ей хотелось подбежать и обнять отца. Но Кэтрин сейчас была в руках Клио. Она была орудием истории, и ее ждала работа. Кэтрин осторожно подобралась поближе, прячась за старинной купелью рядом с возвышением. Отсюда можно было рассмотреть, чем заняты Кром и другие инженеры. Их консоль походила на колыбель для кошки. Путаница проводов и гибких резиновых трубок. И в середине совсем небольшая сфера, примерно с футбольный мяч. Кэтрин догадалась, что это такое. Пандора Шоу нашла этот предмет в Древней Америке, в подземной лаборатории, и привезла к себе на Дубовый остров. А папа Кэтрин украл находку однажды ночью, а Пандору убил. Инженеры очистили устройство и починили, как могли, заменив поврежденные контуры примитивными схемами, собранными из сталкерских мозгов. Теперь перед восстановленным устройством сидел доктор Сплей. Пальцы его, словно пауки, бегали по клавиатуре цвета слоновой кости, набирая на портативном визиэкране зеленые светящиеся последовательности чисел. На другом экране показывали размытый вид местности. Перекрестие прицела приходилось точно на щит-стену. «Аккумуляторы заряжены», — сказал кто-то. «Смотрите, Валентайн!» — Кром ухватил папу за локоть костлявыми пальцами. «Мы готовы творить историю!» «Кром, но ведь пожар!» «Потом в пожарных поиграйте!» — оборвал его лорд-мэр. «Мы должны немедленно уничтожить щит-стену на случай, если медуза пострадает от огня!» Все звуки в соборе словно пригасли. Слышно было только, как щелкают по клавишам пальцы Сплея. Инженеры со священным трепетом взирали на лез индукционных катушек. Там возникали причудливые светящиеся призраки и, тихонько жужжа, уплывали в небо через раскрытый купол. Кэтрин вдруг подумала, что инженеры, наверное, тоже не понимают найденную папой машину. Если сейчас подбежать, включить часовой механизм и бросить бомбу в древний компьютер, она могла бы все изменить. Но как на это решиться? Папа стоит совсем рядом с этой штуковиной, и пусть Кэтрин сколько угодно повторяет, что он ей больше не отец, и что его жизнь ничего не значит против жизни тысяч людей, которые погибнут в Батмунг-Гомпе, все равно она не сможет причинить ему вред. Просто рука не поднимется. Все пропало. Кэтрин запрокинула голову к сводчатому потолку, мысленно спрашивая. «Зачем ты привела меня сюда? Что ты от меня хочешь?» Но Клио не ответила. Кром подошел к клавиатуре. «Задайте медузе координаты цели», — скомандовал он. Пальцы Сплея снова забегали по клавишам, набирая широту и долготу Батмунг-Гомпы. «Цель получена», — объявил механический голос из репродукторов над головой доктора Сплея. «Расстояние до цели 130 миль. Постепенно сокращается. Введите код подтверждения Омега». Доктор Чабб выложил на стол пачку толстых пластиковых листов, заламинированных обрывков древних документов. Сквозь пластик слабо виднелись выцветшие столбики цифр, будто насекомые, застрявшие в янтаре. Чабб перелистал страницы, нашел нужную и протянул Сплею. Но не успел Сплей ввести код, как внизу у главного входа послышались голоса. Это пришла доктор Твикс со своими сталкерами. «Всем привет!» — прочирикала она, приближаясь и жестами подзывая своих механических людей. «Взгляните, лорд-мэр, кого нашли для вас мои умнички. Настоящая, живая сторонница Лиги, как вы и заказывали. Боюсь, правда, она довольно уродлива». «Введите код подтверждения Омега», — повторила Медуза. Механический голос ничуть не изменился, хотя Кэтрин показалось, что на этот раз в нем звучало легкое нетерпение. «Помолчите, Твикс», — рявкнул Магнус Кром, не отвлекаясь от приборов. Но все остальные разом обернулись, когда поднявшийся на возвышение сталкер сбросил свою ношу к ногам лорд-мэра. Это была Эстер Шоу, связанная по рукам и ногам, беспомощная, хмурая и все еще не понимающая, почему сталкеры сразу ее не убили. При виде ее искалеченного лица инженеры оцепенели, словно ее взгляд обратил их в камень. «О, всемогущая Клио!» — прошептала Кэтрин. Она впервые увидела своими глазами, что наделала папина шпага. Потом перевела взгляд на его лицо и поразилась еще больше. Всякое выражение ушло с этого лица, оставив нечеловеческую серую маску еще ужаснее, чем у девушки. Наверное, так он выглядел, когда убил Пандору Шоу, и, обернувшись, увидел, что на него смотрит Эстер. Кэтрин знала, что сейчас произойдет, еще прежде, чем шпага отца запела, покидая ножны. «Нет!» — закричала Кэтрин, только во рту пересохло и получился еле слышный шепот. И вдруг она поняла, зачем богиня привела ее сегодня сюда и что она должна сделать, чтобы искупить папино преступление. Выронив бесполезную сумку, Кэтрин взбежала по ступеням. Эстер пятилась, заслоняясь связанными руками от неизбежного удара Валентайна. Кэтрин бросилась между ними так неожиданно, что он не успел задержать руку. Его шпага легко вошла в грудь Кэтрин, и та почувствовала, как рукоять ударилась о ребра. Инженеры ахнули. Доктор Твикс испуганно взвизгнула. Даже Кром встревожился. «Введите код подтверждения Омега», — как ни в чем не бывало, потребовала Медуза. «Нет», — шептал Валентайн, качая головой, как будто не мог понять, откуда здесь взялась его дочь со шпагой в груди. «Кейт, нет!» Он отшатнулся, выдергивая шпагу. Кэтрин смотрела, как лезвие покидает ее тело. Это выглядело нелепо, словно чья-то дурацкая шутка. Боли не было, только из дыры в куртке толчками выплескивалась ярко-алая кровь, забрызгивая пол. Закружилась голова. Эстер Шоу схватила Кэтрин за плечо, но Кэтрин вырвалась. «Папа, не трогай ее!» — сказала Кэтрин, сделала два неуверенных шага и рухнула головой на клавиатуру. По экранчику побежали бессмысленные зеленые буквы. Папа подхватил Кэтрин и бережно уложил на пол, а над ними раздался громовой голос Медузы. «Неверный код!» На экранах замелькали еще какие-то цифры. В хитросплетениях кабелей что-то с треском взорвалось. «Что происходит?» — завопил доктор Чаб. «Что она делает?» «Она отвергла координаты цели!» — ахнул доктор Чандра, — но продолжает набирать энергию. Инженеры кинулись по местам, спотыкаясь о Кэтрин. Папа обнимал ее, пристроив ее голову у себя на коленях. А она, никого не замечая, смотрела в лицо Эстер. Это было как увидеть собственное отражение в разбитом зеркале. Кэтрин улыбнулась, радуясь, что наконец-то встретила свою сводную сестру, и гадая, смогут ли они подружиться. У нее началась икота, рот наполнился кровью. По телу распространился леденящий холод. Сознание уплывало, звуки в соборе словно отдалялись, делались тише и глуше. «Я умираю?» — подумала она. «Нет, рано, я еще не готова». «Помогите мне!» — заорал Валентайн на инженеров. Но их, кроме Медузы, ничего не интересовало. Зато изуродованная девушка подошла и приподняла Кэтрин, поддерживая ее, пока он пытался остановить кровотечение, оторванной от мантии полоской ткани. Он посмотрел в ее единственный серый глаз и прошептал. «Эстер, спасибо». Эстер посмотрела на него в упор. Столько лет она искала его, чтобы убить, и вот теперь он в ее власти, а она ничего не чувствует. Никто на них не смотрел, шпага так и валялась на полу. Даже со связанными руками Эстер могла схватить ее и ударить в сердце. Но сейчас все это уже не имело смысла. Эстер смотрела, как его слезы капают в лужу крови, которая растекалась вокруг его дочери. Мысли растерянно метались в голове. «Он любит ее. Она спасла мне жизнь. Я не могу позволить ей умереть». Эстер протянула руку и коснулась его плеча. «Валентайн, ей нужен врач». Он оглянулся на толпящихся возле машины инженеров. От них помощи ждать нечего. За дверями собора на площади метались полотнища золотистого пламени. За высокими окнами поперечного нефа что-то блеснуло красным в отсветах пожара. «Это Дженни Ганнивер!» — крикнула Эстер, вскакивая на ноги. «Том вернулся, а на борту есть аптечка!» Но Дженни не сможет приземлиться посреди пожара. «Валентайн, можно как-нибудь вылезти на крышу?» Валентайн поднял шпагу и разрезал веревки у нее на запястьях. Отбросив обрывки в сторону, он поднял Кэтрин на руки и понес между искрящими катушками к железной лестнице, которая зигзагами поднималась к самому куполу. Эстер побежала за ним. Сталкеры тянулись ее схватить, но Валентайн приказал им отойти. Изумленному гвардейцу он крикнул. «Капитан, по дирижаблю не стрелять!» Тут подбежал Магнус Кром и вцепился в его рукав. «Машина обезумела!» — зашелся в крике лорд-мэр. «Один Квирк знает, какую команду ввела ваша дочь. Мы не можем заставить Медузу выстрелить и не можем прекратить накопление энергии. Сделайте что-нибудь, Валентайн! Это же вы раскопали проклятую дрянь! Остановите ее!» Валентайн плечом оттолкнул его с дороги и начал подниматься по лестнице, не обращая внимания на сполохи ослепительного света, треск разрядов и запах горящего металла. «Я только хотел помочь Лондону!» — зарыдал старик. «Я хотел, чтобы Лондон был сильным!»